Дарья Сорокина. Отбор без права на поражение. Глава первая. Ли. Девушка, в которую влюблены тысячи зрителей, не смотрит в объектив. Прямо сейчас для нее существует только один человек, и он держит ее за руки и вот-вот произнесет слова, после которых жизнь той звездной красавицы с экрана больше не будет прежней. На что я рассчитывала, когда надевала подвенечное платье для финала отбора невест? Обычное дело. Перед последним эпизодом популярного телешоу двух конкурсанток показывают в самый волнительный момент. Примерка наряда, визит к стилисту, фотосессия. Мне не пришлось играть волнение и радостное предвкушение на камеру. Я была честна с поклонниками. Те чувства не были прописаны сценаристами. Я проживала их и до сих пор проживаю, пересматривая записи моего последнего сезона в роли подставной невесты. Странное чувство. Ощущение вторичности и неправильности момента угнетает. Один и тот же ролик крутится передо мной, и каждый раз картинка подергивается рябью. Помехи и белый шум раздражают слух. Я зажмуриваюсь до ярких слепящих кругов и обхватываю голову руками. Зажимая уши и беззвучно кричу, но мой крик тонет в безумной какофонии звуков, лейтмотивом которых медленно, но неотвратимо становится раз за разом набегающая на берег волна. Вскоре стихия полностью поглощает ужасный треск, успокаивает, и я опасливо открываю глаза. У меня под ногами влажный песок, на котором нарисован портрет мужчины. Что-то есть в его печальном и немного виноватом взгляде. А я никак не могу разгадать эту загадку. У меня не хватает деталей, штрихов на песке. Только сердце щемит при виде слишком знакомых и чужих черт лица. Мне нужно чуть больше времени. Я вот-вот пойму, кто он. Узнаю что-то о себе и о собственных чувствах. Но море решает за меня. Преисполненное еще большего сожаления, чем нарисованный на песке незнакомец, оно нежно облизывает берег, словно большая лохматая собака со вспененными белыми кудряшками. Верная собака, послушная и очень печальная. Девушка, в которую влюблены тысячи зрителей, не смотрит в объектив. Прямо сейчас для нее существует только один человек, и он держит ее за руки и вот-вот произнесет слова, на которые ей будет наплевать. «Прости, но ты выбываешь». Девушка напустит дело на угнетенный вид и даже всплакнет, чтобы вызвать сострадание у зрителей. Изображение на экране сужается до тонкой горизонтальной полоски и исчезает навсегда. Это была я. Это была моя история. Зак раскричит, орет на какого-то древнего. И вот-вот изобьет его. Арфхейлу наплевать. Он смотрит на фальшивого Сцеатхана с каким-то отрешенным спокойствием, от которого кровь стынет в жилах. Этому беловолосому мужчине настолько все равно, что, падая на него в данный момент деревянная балка, он бы и шага в сторону не сделал. Зато мой вопрос заставил эту парочку вздрогнуть. «А кто это и почему вы ругаетесь?» «Ты убил ее!» — шипел Безликий, а потом из его горла вырвался рев, от которого бушующее внизу море показалось кротким котенком. «Ты убил ее!» Всего на мгновение на лице Арфхейла промелькнул ужас, но он тут смахнул его, точно попавшую в глаз челку. «Не драматизируй и не пугай Кайла, а то он решит, что я на самом деле кого-то прикончил». Жаль, что не Саманру. Непроизвольно вырвалось у меня изо рта. И древний нервно рассмеялся. А вот у Закроса брови сшиблись на переносице с такой силой, точно два самолета налетели друг на друга. «Если бы я не знал, как сильно она любит трусливый кусок дерьма, носящий твое имя, я бы не посмотрел на то, что ты кузен Энвар, что Ирий в тебе души не чает». Я бы своими руками приблизил твой неотвратимый конец на алтар. Валяй, она уже не любит меня, ей все равно. Закрас издал какой-то нечленораздельный звук, больше похожий на рычание, и с трудом выпустил древнего из рук. «Ты даже не представляешь, что ты натворил!» Арвхейл молчал и упорно избегал смотреть в мою сторону. Вопросов с каждой секундой у меня становилось все больше, а ощущение собственной избирательной слепоты раздражало. «Мы уходим!» Бросил мне Безликий, а тот, кого он назвал Налтаром, наконец подал голос. «Куда?» «В комнату Мёрка и Крэга. Клянусь, если останусь с тобой в одном помещении, все кончится плохо. Кайла я забираю с собой, пока ты ему мозги еще раз не поджарил. Идем, Кайл». Закрас подхватил с пола мою и свою сумки, запихнул под мышку одеяло с подушкой и двинулся к двери. Быстро подобрала свои постельные принадлежности и засеменила следом за Сцеатханом, у которого разве что искры с крыльев не слетали. Пугающее зрелище. Уже выходя из комнаты, обернулась на древнего, надеясь, что вот-вот дымка в моей голове развеется, и я снова обрету что-то очень-очень важное. Но ничего не произошло. Незнакомец так и остался незнакомцем. Только сердце в последний раз отчаянно налетело на ребра и разнесло по телу щемящее чувство. Тряхнуло головой, лишь немного всколыхнув непроглядный туман, прочно обосновавшийся внутри, и последовала за своей крылатой нянькой. В бывшей комнате Мёрка и Крэга разливалась гнетущая тишина, нарушаемая только вознёй Рилтара. Он был настолько раздражен, что ему стоило огромных усилий не швырнуть наши сумки о пол. Даже страшно немного стало за яйца волатили. Не разбил бы. В моей голове роилось множество вопросов, но я сама себя останавливала, боясь еще сильнее разозлить Безликого. Он заботливо заправил обе кровати и даже подушку мне взбил. Я бы умилилась этому жесту, если бы перья не повылезали наружу от серии мощных ударов. «Можешь ложиться», — не глядя на меня, бросил Рилтар. От этого странного поведения в горле словно распорку поставили. Еще вчера он ласкал меня под струями теплой воды, а сейчас смотреть не хочет. Что происходит? Чего я не вижу? Так и осталось стоять посреди комнаты, борясь с собственным телом. В очередной раз проиграла это бесполезное сражение и стала девушкой. В этом проблема. Ему не нравится, когда я парень? «Что ты творишь?» Он сорвал одеяло с постели и набросил мне на плечи. «А если камеры все равно пишут? Будь серьезнее, Кайл!» Рил наконец встретился со мной взглядом. Ждала, что он будет полон недовольства. Но все оказалось гораздо хуже. Безликий смотрел так, словно я смертельно больна и вот-вот перестану дышать или уже перестала. По сердцу резанул недавний крик. «Ты убил ее!» Поежилась, сильнее укутываясь в одеяло, которое Рилтар сжимал вокруг меня. «Спроси его, Ли! Спроси, кого убил Налтар?» «Не могу. Страшно. Спроси!» «Рил! Кого убил тот мужчина?» «Рил!» Почувствовала. Напугал ее. До сих пор пугаю. Хотя самого колотит сильнее. Понял еще в коридоре. Что-то случилось. Отпихнул от себя надоедливого Райана. Без него проблем на этом шоу хватает. Толкнул дверь и почти сорвал ее к чертям с петель. Но опоздал. Налтар уже вовсю копался в мыслях Ли, ломал, резал без анестезии и жалости. Не опухоль он удалял из сердца Ли. Ему казалось, что эта любовь червоточина, что она мучает девушку. Только это были крылья, непомерно тяжелые, на таких не сразу взлетишь. Их нужно принять, научиться летать сквозь боль и слезы, осознать, подготовиться. Но он не дал ей. Убил чувства, не позволив узнать правду, не позволив взлететь. Она бы не сбежала, она бы ответила ему. Я знаю, просто знаю, потому что я бы тоже принял. Я бы остался с Ивнар до ее последнего вздоха, но древним виднее. Проще выстроить стены, прогнать любимых, чем позволить кому-то разделить их проклятие. Я знаю, на своей шкуре прочувствовал. Так хорошо знаю, что самому горло сдавливает от рыданий. Она — это я, моя Ли, это я в прошлом. Такая же выброшенная на берег рыбешка, которой сказали «теперь твой дом там». Учись дышать заново, учись жить заново. Но у меня хотя бы осталось имя, подаренное любимой. Моя дочь, моя память. У Ли не осталось ничего, кроме двух шрамов на спине. Живи и думай, откуда они. Смотрит на меня. Не так смотрит. Неправильно. Во взгляде нет сомнения. Она полностью доверяет и отдается мне. Готова свое покалеченное Арфхейлом сердце отдать без остатка. А я не хочу. Не потому, что охладел. Чушь. Я люблю ее и такую. Разную, многоликую, уничтоженную. А вот ее чувства сейчас – ложь. Настоящая Ли вздрагивала от моих прикосновений, смущалась. Она шла ко мне навстречу, словно выходила из неспокойного моря. Волны толкали ее ко мне, но тут же утягивали назад, напоминали о старой любви, а она все упорно сопротивлялась, вставала на ноги и шла. Боги, это невыносимо, держать ее и быть причастным к тому, что натворил Налтар. Я был в курсе, дал ему слово молчать, а он взял и поступил так с нами. Всех троих покалечил своим решением. Как я могу теперь быть вместе с Ли? Это насилие над ней. Она не выбирала меня, ее заставили. Рил, кого убил тот мужчина? Умная, все видит, все подмечает. Что сказать ей? Это фигурально, не по-настоящему Ли. Увы, не фигурально. Он тебя убил. Надругался над чувствами и памятью. Выпотрошил маленькую рыбку. Объяснишь? Это сложно. Я пойму. Конечно, поймешь. Только выдержит ли твое сердечко и разум сразу после вмешательства древнего? Я помогу тебе вернуть себя, Ли. Постепенно. Даже если потеряю. Даже если ты его выберешь. А ты выберешь его. Потому что если не выберешь, то это будет не моя Ли, а какая-то другая девушка. Схожу с ума. Колотит от бессильной злости так, что руки вот-вот вспыхнут огнем. Слишком хорошо я вжился в тело Сциатхана. Еще немного, и смогу играючи пламенем управлять. Не зря нам ставят сдерживающие печати и регистрируют как скот. Мы страшные твари, способные на все. «Кто в твоей команде?» Она смешно хмурится, вспоминая, копаясь в своих покореженных мыслях. «Касти, Аарон. А еще мне нужно выбрать кого-то из персонала. Ювелирная работа на алтар. Как можно было так филигранно удалить себя, не задев остальные воспоминания? Выскажу ему свое впечатление при следующей встрече. Надеюсь, меня не дисквалифицируют за сломанный нос Арфхейла. Найду слепую зону среди камер и сделаю то, что уже давно пора было сделать. И кого ты позовешь?» Через силу улыбаюсь, и мышцы лица в наказание судорогой сводит. Одно хорошо. Отвлечь рыбку от расспросов оказалось не так уж и сложно. «Джет. Я позову Джета Лоулеса». «Ха-ха-ха-ха». Это же еще одна мразь в моем личном черном списке. Что-то не так? Проницательные голубые глаза высверливают у меня в пульсирующем черепе две дырки. Тебе не нравится мой выбор? Продолжает пытать меня взглядом. Джет? Он? Сглатываю гадкие слова и давлюсь ими. Договаривай. Ублюдок твой, Джет. Опять нахмурилась и без всякой задней мысли выдала. Вроде нет. Он чистокровный кхатце. Спазм на лице резко проходит, и я слышу свой смех. Искренний и несдерживаемый. Вот же наивное чудо. Прижимаю ее еще крепче и шепчу в самое ухо. Давай сегодня спать вместе. Я подвинусь. сам не ожидал от себя такой просьбы. Но отпустить ее дальше, чем на пару шагов этой ночью, я не смогу. Она еще слабее, чем я думал. Вот так просто по щелчку пальцев позволила сотворить с собой такое. Маленькая, доверчивая Валайклао. Что было бы с ней, не будь я так одержим ей. Не пройди я кастинг. Кто бы защитил тебя, Ли? Она смущенно кивнула мне, соглашаясь на приглашение, и, путаясь в длинных штанах, забралась на кровать. Не могу сдерживать улыбку, наблюдая за ней и ревнуя к выключенным камерам. Да что там, к собственным глазам. Выключаю раздражающий свет, даже ему не позволю сегодня прикасаться к Ли. Ковыряюсь в темноте в наших сумках и достаю мерцающие яйца волатили. Ставлю на стол, наслаждаясь оранжевым сиянием, которое нежно ласкает бледное личико, превращает зрачки в демонические огненные точки. Ждет меня. Скинула на пол штаны и натянула одеяло до подбородка. Сейчас я хочу поверить Райану в его бред о небесном браке, просто чтобы понять, что я делаю все правильно, что заслуживаю эту девушку, что Вселенная на нашей стороне. Но не получается. Неправильность давит, ложь иссушает. Единственное, что я могу, обнять ее и не выпускать до утра. Слушать частое дыхание и слишком меткие вопросы. Рилтор, это твое настоящее имя? Теперь да. А какое имя тебе дали родители? Я не помню их. Имя свое тоже не помню. Может, они даже не успели мне его дать. Тогда кто назвал тебя так? Женщина, которую я любил. Мать Ири? Да. Мне удивительно легко говорить все это сейчас. Сложнее чувствовать нотки ревности в голосе Ли. Я не облегчу это чувство. Ивнар навсегда останется в моем сердце. И моя безликая понимает это. Понимает и принимает, как я принимал ее любовь к Налтару. Больше ничего не спрашивает. Касается пальцами моего лица. Смотрит так пристально и смешно, словно надеется разглядеть что-то еще. «Покажи мне!» Не просит, приказывает. Что показать? Мне нравится ее мягкая, почти кошачья требовательность. Себя покажи. Настоящего. Не Закраса Мьенвана, не Рилтора Теанвана. Хочу увидеть тебя. Сложно не улыбаться, когда тебе велят сделать то, о чем ты сам мечтаешь. Ивнар боялась увидеть меня истинного. Она создала для себя образ идеального Арфхейла и поверила в него, а я вместе с ней. Эта ложь затянулась, прикипела чужой маской намертво, и даже моя собственная дочь не знает правды. Не боишься разочароваться? Не так-то просто будет видеть во мне прежнего Закраса, когда я стану собой. Не отговариваю ее, проверяю, пойдет ли до конца. Конечно, пойдет. Это же моя Ли. Не боюсь. Даже не сомневался. Тогда отвернись. Это еще зачем? Ее брови забавно вздрагивают. Не могу, когда на меня смотрят. Стесняюсь. Думала, Закрас Мьенван не знает такого слова. Да и потом, ты же не нужду при мне собрался справлять. Хотя ты порывался со мной как-то в туалет. Закатил глаза. Все-то помнит. А моей извращенной душонке ведь было на самом деле интересно посмотреть, как она выкрутится, сгорая от стыда у писсуара. Уверен, талантливая Валайклао талантлива во всем. Жаль, не увидел. Закраса Мьенвана не существует, забыла? Так же, как Кайлин Верани. Но все эти девушки, они на самом деле осколки меня. Не думаю, что Закрас появится из ниоткуда. Ты вложил в него что-то свое. Я не права? Права. Более чем права. Тысячу раз права. И сейчас ты увидишь, насколько. Я сам влюбился в каждый твой осколок. Пугливая Уни Орелей, чья кожа излучала мягкое лунное сияние, а голос сводил с ума своей чистотой и глубиной. Беззащитная Атме, смотрящая на мир слепыми глазами и ощупывающая пространство тонкими пальцами. сексуальная до умопомрачения ксир с кроваво-красными волосами и черными, как ночное озеро, глазами. Это все она, Ли, моя чужая безликая. Я жду, Рил, а я все еще жду, когда ты отвернешься. Хочу смотреть, как ты меняешься. Это слишком интимно. Приблизил свое лицо к ней еще ближе. А ведь на подушке и так мало места для двоих. Интимнее, чем моя нога, закинутая тебе на бедро. Оу, а я и внимания не обратил. Дурачишься? Привыкай, это осколок моей души. Передразнил безликую, гипнотизируя ее губы. До утра могу шутливо припираться с ней. Случайно задевать ее тело непослушными ладонями. Они сами, клянусь. Лишь бы только не спать. Лишь бы не увидеть завтра на алтаре Саманру, Джета. Проснуться в моей квартире, чтобы в соседней комнате сопела Ири. А Ли прижималась к моей груди и слушала. Слушала, как сильно я люблю ее. Привыкла. Теплом по губам ее ответ. Таким будоражащим, что хочется еще этого жара, неровного дыхания. Я все равно заставлю тебя закрыть глаза, Ли. Как? Зачем-то спросила меня, хотя уже прекрасно знала ответ.